Наставление 324. При нападении невидимых врагов прибегнем к могущему спасти нас, и он защитит. Только будем постоянны в служении ему. Не девиз, что стужают худые помыслы и страсти, это от падения Адамля. Во Христе Иисусе хотя и обновляемся мы, но при невнимании старый опять поднимает главу. Впрочем, святые Божии благодатью Божию преодолевали всякие греховные восстания. Им и будем подражать. «Возмугайте во Господи и в державе крепости Его. Облицитеся во всеоружие Божие, як возмущи вам стать и противу козням дьявола, потому что он не спит, но всегда бодренно стоит против нас, и тем настойчивее, когда видит души, мужественно подвязающиеся против него. Итак, когда он наступит на нас, наступает же он и день, и ночь, встанем против него бодренно, прибегши к могущему спасти нас от смерти греховной, с прилежной молитвой и теплыми слезами, и враг скоро убежит. Ибо в псалмах говорится: «Призови мя в день скорби твоя, и изму тя, и прославишь мя». Уранил враг, но Господь уврачует. Смутил тот, но рекши морю: «Молчи, пристани, и бысть тишина велия», утишит и волнующийся в нас помыслы. И сколь велика Божия благодетельность! Не успеем мы призвать его, как он, благий, уже близ есть с милостью и щедротами. Дает молитву молящемуся, рассеивает облако печали и через благие помыслы светом исполняет сердце. И чего-чего не делает он для нас. Впрочем, всему иначе и быть нельзя, ибо если он себя самого предал за нас даже до смерти, смерти же крестные, то как после сего и вся нам не дарствует? Посему пребудем постоянны во вседушном работании ему, будем скоро выставлять себя от случайных падений и усердно тещи на поприще подвижничества, зная, что в конце подвига вы готовы венцы. Будем пользоваться наипаче исповеданием, потому что исповедание есть узда против грехопадений. Будем хранить смиренномудрие, потому что им сокрушаются все стрелы лукавого разженные. Будем блюсти веру, потому что без веры невозможно угодить и Богу. Девица, может быть, иной, и изумляется, как мы, несмотря на то, что так усердно подвязаемся, уловляем и бываем неуместными помыслами. Но это страждем мы по причине преступления в Адаме. Пали мы в нем, и естество наше крайне заболело сластолюбием. Но потом, в силу пришествия Христова через воплощение, в бане паки бытия и обновлении Святаго Духа, приемля крепость, паки выстекает оно в первобытное состояние. Но по элику заболев однажды, научилось оно болеть, то при невнимании легко поскользается оно на сласть греховную. Впрочем, святые мужи так укрепляли себя страхом Божьим и любовью к Богу, что не только сами для себя были довольны к устоянию в непоколебимости, но и другим подавали руку помощи, изгоняли бесов и множество других чудес совершали. Им, хотя мы и далеко отстоим от их жительства, по силе нашей постараемся подражать, и благий Бог наш примет малое сие наше приношение, как принимает великие тех добрые дела, и вместе с ними удостоит нас царствия своего. Наставление 325. Подобно обычным путешественникам и нам, странникам на земле, в небесное отечество стремящимся, не должно ни к чему здешнему привязываться, ничем себя не обременять, и стремиться прямо к намеренному, воодушевляясь неописанностью тамошних благ и ужасами, какие ожидают нас, если не туда попадем. Обычно путешествующим возбуждать друг друга и поощрять к продолжению пути, не уклоняясь ни на Десна, ни на Шуи, но царским шествуя путем. И не только это, но и чтобы умеренно есть и пить, и спать, чтобы с размерностью диеты легчайшими сделать для себя трудности путешествия. На что наводит этот пример, вы, конечно, и сами видите. Именно, что и мы, путешественники в этой жизни, совершающие течение ее, исполненные бесчисленных затруднений, что и мы должны друг друга утешать и воодушевлять в подвигах, ступать незаблудно, воздержанно быть в пище, питьи и сне, чтобы, обременяясь ими, не сделаться ленивейшими к дальнейшему шествию и не возвратиться к приятностям здешней жизни, так как и обыкновенные путешественники не возвращаются вспять и не уклоняются туда или сюда, но одного держится направление, стремясь достигнуть назначенного для отдыха места. О, коль прекрасно место нашего упокоения, и коль блаженно пребывание там, оно не временно, а вечно, и полно нетленных благ, где радование, мир и непрестанный праздник. Господь в Евангелии вот что говорит о сем: «В дому Отца Моего обители многие суть». «Аще ли жени, рекл бых вам, иду уготовать и место вам, и аще пойду и уготовлю место вам, паки прийду и пойму вы к себе, да иде же есть ас, и вы будете, и ам же ас иду вести, и путь вести». Видишь, какое неизреченное и недомыслимое обетование! Кто же не восстанет, кто же не подтечет, кто не возжелает достигнуть вечных онных обителей? Их возжелав, и блаженный Давид воспел: «Коль возлюблен население Твое, Господи, сил, желает и скончивается душа моя во дворы Господни». Вот воистину вожделенное пребывалище. И здесь же мы, как в ссылке, и пребывание наше тут недолго, да и весь нынешний век сравнительно с будущим, как один день. Что ж нам дружиться с миром? Что дивиться настоящему? Что обращать взор, не говорю на ту или другую вещь, но на небо, землю и море, на солнце, луну и звезды, и на все другое видимое? Ибо что спустя немного оставим к тому, для чего всую прилепляться? «Едино проси их, — говорит святый Давид, — от Господа то взыщу, еже житими в дому Господне вся дни живота моего, зретими красоту Господню и посещать и храм святый его, в который кто сподобился вступить, тот избавился от дня онного тяжелого, о коем говорит некто из пророков: вскую вам сей день Господень, сей бы есть тьма, а не свет». Но и блаженный апостол назвал его днем гнева, сказав: «Собираешь и себе гнев в день гнева и откровения праведного суда Божия, и же воздаст коему жда по делам его». Чтобы и в примере каком отбывающего у нас представить хотя несколько подобия мучительности дня онного, вспомним, если хотите, о муже, незадолго пред сим заходившем сюда, который, поражен, будучи демоном, душим был от него, жигом и по всему телу, как вопиял он день и ночь, и ни в чем не находя отрады и облегчения. Легко думаете такое мучение мужа сего? Конечно, нет. Но оно сон есть сравнительно с будущим. Как же стерпим мы это последнее, огонь неугасимый, червя неусыпающего и бесчисленное множество других вечных мук? Но по милости Твоей, Господи, молитвами святых Твоих и блаженного Отца нашего, буди нам избавиться от всех их и получить обетованные верующим благо. Наставление 326. Где убежище от уловлений вражеских, в удалении от всего грешного, от помыслов и влечений порочных? И будем так делать, воодушевляясь блаженством мира сердечного и пагубностью страстных волнений. Боясь, как бы не попасть в руки Агарин, убежали мы с прежнего места и живем теперь здесь. Но сколь больше должны мы чувствовать страх, как бы не попасть в руки врагов невидимых? И сколь потому дальше и в сколь безопаснейшее место должны мы бежать от них? В чем же состоит это убежание? В удалении от греха, которым, как мечом, дьявол всячески покушается убить душу, будем же избегать его наитщательнейше, и притом даже до помыслов, ибо грех помыслами начинается, потом от помыслов переходит в слова, а от слов в дела. Трудно не быть уловляемым неуместными помыслами, и не заметишь, как это случится. Но как только заметим, что увлечены ими, поспешим поскорее избавиться от них молитвами, слезами, сердечными болезнованиями, страхом Божьим порождаемыми. Ибо если дадим им замедлить в нас, они могут причинить смерть душе, и это каждое мгновение. Ибо в нас непрестанно идет война, негласная. И поражение избежать мы иначе не можем, как неослабным и всегдашним противостоянием греху ума с помощью свыше. Не видим разве, какие в эти три дня волны бушевали в море? Таково же бывает и волнение страстей, только оно гораздо бедственнее. По калику и кораблекрушение души пагубнее. Волнение морского виновник Бог, который на пользу посылает на море ветры во время благопотребное. Волнение же душевного виновники мы сами. И лучше нам, как в пристани какой, пребывая в покое, не отворять дверей страстям, ибо как только отворим, воззвеют, как к ветры бурные духи злобы, и в нас подымется великое волнение, и не спастись нам, если не поспешим утешить сей мятеж. Какая же нужда допускать нам себе приходить в такой мятеж, подвергаться такому волнению и в страхе быть, как бы не потерпеть кораблекрушение? Не лучше ли наслаждаться миром и спокойной тишиною, не навлекая на себя произвольно удобообстоятельной беды? Не укоряем ли мы в неразумии тех, кои во время волнения морского выходят из пристани и подвергаются опасности быть потопленными от волн? Но несравненно более неразумными должны мы почитать себя, когда ввергаем себя в волнение страстей. Ибо не воздымает ли в нас страшного волнения похоть злая, дохнувшая в сердце наше? Не носит ли туда и сюда, будто совсем потопляя и на дно погружая? Не выводит ли таким же образом из себя ума завистью, изъявляя и сердце, и тело? Не омрачает ли также души неверие, делая ее вялой и расслабленной? И каждая из прочих страстей не выводит ли человека из естественного ему состояния и не делает ли его неразумнейшим? Будем же избегать пагубных страстей, чтобы иначе и о нас не сказалось то же, что сказал Бог о допотопных: «Не имать дух мой пребывать и в человецах сих вовек, занесуть плоть». Плотью же назвал их Бог не потому, что они имели тело плотиное, ибо всем смысле и Бог — слово «плоть» бысть, но по причине плотского их мудрования, погрязшего в непотребных похотях и не имеющего ни силы, ни расположения возноситься к Богу. Мы же, Богу себя посвятив, по написанному наше житие на небесех есть, да услышим паче: «Сии не суть от мира». Як уже и ас от мира несьм. Может ли быть, что блаженнее не только в отношении к будущему веку, но и к настоящему, как бы чужду непотребных похотей и не плоти управляемо быть, а духом водиму? Это блаженство, это сладость, это благобытие, это ангельское жительство. Кто таков, тот, по видимости, живет, как и все в мире, по духу же. Есть достойнее носящих диадему, есть владыка мира, небесными украшенные отличиями, всегда готовый к исходу и смерти не боящийся. Будем подвязаться сделаться такими и мы, сколько сил есть, ибо это возможно, если всецелого желаем. Соделавшись же такими, и здесь всю жизнь будем наслаждаться отрадными расположениями духа, какие бы внешние прискорбности ни пришлось нам встретить, и в будущем веке Царствие Небесное наследуем со всеми святыми. Наставление 327. Убеждает к беспрекословному послушанию, примерами доказывая, коль благотворно послушание и как пагубно непослушание. Уподобляя братство телу, в коем каждый член думает свое дело, и тело оттого живет, и наводя отсюда, так делайте и вы, и благо будет. Боясь осуждения, скрывшего талант свой в землю, коему сказал Господь: «Лукавый раби и ленивый, подобаше тебе в дате сребро мое торжником, и пришед, аз взял бы их свое с лихвою». Я по необходимости говорю краткие вам поучения. Вам же следует, как добрым торжникам, приводить говоримое в дело, что вы благодатью Божией делаете через доброе ваше послушание. Впрочем, есть между вами некие, которые не только данного не приумножают, но и своего чуть не погубляют. Кто же бы это за такие? Это те, которые отказываются от послушания и в извинении того предлагают одно «прости». Что ты говоришь, братья? Даже до смерти обещал ты послушание, а теперь отказываешься от дела, к которому способен по благодати Божией. Но что ты говоришь, убоялся переплыть море, это от безверия. Там убоялся ты страха, где нет страха. Ибо если бы ты верен был послушанию, то не только на судне поплыл бы ты через море, но, сбросив платье, ногой переплыл бы по воде, подражая преснопамятному онному послушнику, который на отеческую, полагаясь заповедь, не убоялся бурную переплыть реку, и переплывший оказался ничего не пострадавшим, к изумлению видевших. Послушание и зверей укрощает, доказательством чего служит по повелению старца своего, связавших гиену. Послушание и в мертвых чудодействует, что подтверждает Акакий, возгласивший из гроба: «Но что говорить то и другое? Сам единородный Сын Божий, послушлив быв даже до смерти, смерти же крестные, совершил домостроительство спасения мира». Таковы дивные дела и плоды послушания. Желаешь ли теперь узнать пагубные следствия непослушания? Помяни об Адаме, который тем, что ослушался Бога, вкусив от запрещенного плода, ввел смерть в мир. Помяни о Сауле, который, ослушавшись святаго Самуила, не только царство, но и жизнь потерял на горах Гелвыйских. Помяни об оном человеке Божьем, который, обманут, будучи лжепророком, впал в прислушание заповеди и зато предан на съедение льву. А Петр, блаженный апостол, по благоговению отказавшись от умовения ему ног Господом, не услышал ли: «Аще не умыю тебя, не имыши части со мною»? Также у святого Ефимия, отказавшийся от послушания скотник, по благословным, как ему казалось, причинам, не тотчас ли наследовал демона пены теща? Таков суд над отказывающимся от даемого ему послушания, над прикословящим. Прикословие бо воздвижет всяк злый послушник, Господь же ангела немилостиво послет нань. Обще сказать, мы мнози едино тело есмы о Христе, а по единому друг другу уди. Один занимает место глаза, другой — ухо, тот — носа, а этот — языка, иной — руки, а этот еще — ноги. Если все члены не будут делать каждый свое дело, а начнут спорить, требуя глаз — слышать, ухо — обонять, нос — говорить, язык — осязать, рука — ходить, не разорится ли и не сгибнет ли все тело? Если же это так, то каждый свое послушание пусть исполняет, и какое приял от Бога дарование, тем пусть служит на общую пользу, содержа в мысли, что участь наша в руке Божией. Не потому, что плывет кто по морю, там ему и конец, не потому, что иной остается на суше, и там ему смерть. Но как благи наш Бог от сложения мира определил каждому время, место и образ смерти, так наступит и конец каждого. Сие изложил я не столько для тех, о коих речь, ибо я уже принял их покорности ради, но для всех слышащих, да внемлем себе тщательно, и какие пред Богом и избранными Его ангелами дали обеты, будем исполнять деятельно, не уклоняясь, если повеленное представляет некую и смертную опасность. Так заповедуют отцы, и прежде всех великий Василий. Так живя, не подпадем смерти греховной, но правдою поживем и Царствие Небесного сподобимся».